Глава 14. Лаборатория МРТ сейчас занята плановыми пациентами. Сергей Семенович покачал головою. Очередь расписана до вечера. Сами понимаете, аппарат один на всю больницу, а желающих возом маленькая тележка. Если хочешь срочное, придется как-то договариваться. Я задумался. Очередь до вечера — это несколько часов. Несколько часов, в течение которых Яна будет лежать здесь, не понимая, кто она, откуда, что с ней случилось. Несколько часов, в течение которых ее родители будут сидеть в коридоре и медленно сходить с ума от неизвестности. Нет, это слишком долго. Я договорюсь, — сказал я. Позвоню в лабораторию, объясню ситуацию. Пациентка месяц лежала в коме, очнулась с полной амнезией. Это не рядовой случай. Это не у бабушки колено заболело, давайте на всякий случай просветим. Думаю, они поймут, что можно подвинуть кого-то из плановых. Ну, а если не поймут? Сергей Семенович приподнял бровь. Тогда я пойду к главврачу, пожал я плечами. Объясняться буду лично. Покажу карту пациентки и расскажу историю болезни. Уверен, Кобрук поймет. Несколько месяцев комы плюс внезапное пробуждение после... Этого еще и полная амнезия — это не та ситуация, где можно ждать в очереди. Сергей Семенович посмотрел на меня с каким-то странным выражением. Не то уважением, не то с легкой завистью. Да, я умел разговаривать с начальством, да так, чтобы оно слушало. Но факт оставался фактом. Когда я просил о чем-то не по протоколу, мне обычно не отказывали. И не потому, что я был каким-то особенным, просто я всегда просил по делу, не для себя, не для каприза, просто для пациентов. И люди это чувствовали. Ну что ж, попробуй. Сергей Семенович хмыкнул. С твоей репутацией после истории с антидотом, полагаю, тебе не откажут. Ты же вроде как сейчас местная знаменитость. Нет, не знаменитость, поправил его я. Просто человек, который делает свою работу. Ну, как скажешь, Илья Григорьевич. Что еще нужно-то? Я быстренько прокрутил в голове список необходимого. МРТ — это всего лишь первый шаг, но далеко не единственный. Нужна полная картина, нужны специалисты, нужен взгляд со стороны. Сергей Семенович, вызови-ка, пожалуйста. Вызови-ка, пожалуйста. Вот кого. Невролога на консультацию, если, конечно, не сложно. Хочу, чтобы он ее посмотрел свежим взглядом, без моих предубеждений. Быть может, он заметит что-то, что я пропустил. Ну что ж, это логично. Сергей Семенович кивнул. И психолога из кризисного центра. Амнезия — это не только неврология, это еще и психика. И мне нужно понять. Есть ли здесь функциональный компонент, диссоциация, защитная реакция на травму? Все это может выглядеть одинаково снаружи, но лечится совершенно по-разному. Вполне разумно. Еще что-то? Да, седативное. Я посмотрел на Яну, которая сидела на кровати, вцепившись пальцами в простыню. Ее руки мелко дрожали. В глазах стояло то затравленное выражение, которое бывает у людей на грани панической атаки. Что-нибудь легкое. Реланиум. Феназепам в малых дозах. Она слишком взволнована, и это мешает адекватной оценке ее состояния. Необходимо, чтобы она успокоилась, но не вырубилась. Мне еще с ней разговаривать, и я хочу, чтобы она была в сознании и могла отвечать на вопросы. Понял, сделаю. Сергей Семенович вышел, и я остался наедине с Яной. Она смотрела на меня, маленькая, потерянная, испуганная. Девочка, которая проснулась в незнакомом мире и не помнит даже собственного имени. Девочка, для которой сейчас я — единственная точка опоры, единственный человек, который ведет себя спокойно и уверенно посреди всего этого хаоса. В ее глазах была надежда. Та самая, особая, отчаянная надежда, которая бывает у пациентов, когда они верят, что лекарь знает ответы на все вопросы. Что он может все исправить. Все вернуть, сделать все, как было. А вот я не знал ответов. Честно, я понятия не имел, что с ней случилось, как это лечить. Но она не должна была об этом догадываться. Потому что иногда вера пациента в лекаря — это уже половина лечения. «Что со мной?» — спросила она тихо. «Почему я ничего не помню?» «Мы выясняем», — сказал я. «Пока мы не знаем точную причину, но мы разберемся. Это я вам обещаю». «А те люди?» — она замялась. «Они правда мои родители?» «Да. Они ждали вашего пробуждения каждый день. Месяц. Не уходили из больницы, спали в коридоре. Ели в столовой, молились в часовне. Они вас очень любят». «Они...» — она опустила взгляд. «Они выглядели такими несчастными, когда я сказала, что не помню. Я сделала им больно. Да?» «Яна, вы ни в чем не виноваты», — сказал я твердо. «Вы не выбирали потерять память. Это случилось с вами не по вашей вине. И они это прекрасно понимают. Да, им тяжело, но они справятся, и вы справитесь». Она кивнула, но я видел, что она мне не верит до конца, и я не мог ее за это винить. «Ну, а сейчас, — предложил я, — вам нужно немножко отдохнуть. Вы только что вышли из комы, и ваш организм измотан. Мы дадим вам легкое успокоительное, чтобы вы могли поспать. Ну, а завтра мы продолжим разбираться». «Я боюсь», — призналась она шепотом. «Боюсь заснуть и снова не проснуться». Я присел на край кровати и посмотрел ей в глаза. «Говорить ей еще, что мы и знакомы, было бы чересчур в ее ситуации. Пускай память возвращается поэтапно, без сильных стрессов». «Я понимаю. Но знаете что? Вы уже проснулись один раз, значит, сможете и второй, и третий, и сотый. Яна, вы сильная. Гораздо сильнее, чем вы думаете». Она не ответила, но что-то в ее глазах изменилось. Может быть, страх немного отступил, а может быть, появилась искра надежды. Это было все, что я мог ей дать. Ну, пока. По крайней мере, пока. Ординаторская хирургия была пустой и тихой. Через 3 часа я сидел за столом, на котором громоздились снимки МРТ. И пытался сложить 2 и 2. И получалось нечто очень странное. Что-то, что не укладывалось ни в какие учебники. Яну увезли на обследование практически сразу. Даже договариваться не пришлось. Фамилия Разумовский с некоторых пор стала действовать на людей магически. Но, если честно, мне бы не хотелось этим злоупотреблять. Так что я сначала проверил, чтобы наше обследование не подвинули никого экстренного. Таких не оказалось. Все были только плановыми. Я поговорил с родителями, объяснил ситуацию как мог, дал инструкции, попытался успокоить. Мать все еще плакала, но тише, глуше. Так, как плачут обычно люди, у которых слезы заканчиваются, а боль остается. Вот отец держался, крепкий мужик, из тех, что гнутся, но не ломаются. Я велел им идти домой, отдохнуть, сил набраться, потому что завтра у них будет очень тяжелый день. А сейчас я смотрел на снимки и не понимал ничего. Старые снимки, те, что делали, когда Яна поступила. Мозг без патологии, никаких повреждений, аномалий. И новые снимки, те, что сделали сегодня, после пробуждения. Картина идентичная, никаких изменений. И никаких объяснений. Мозг Яны Смирновой был абсолютно безупречно здоров. Но она ничего не помнила. «Фырк», — позвал я. Бурундук возник на столе прямо на стопке снимков. Выглядел он усталым, ну, насколько вообще мог выглядеть усталым астральный дух в форме бурундука. «Ну, чё тебе, двуногий? Я думал, ты спать пойдешь или хотя бы кофе выпьешь, а у тебя вид, как у зомби после тяжелой недели». «Слушай, не до сна». Я откинулся на спинку стула и потер глаза. Расскажи-ка мне еще раз, что ты видел у нее в голове. Подробно, каждую детальку. Пырк вздохнул по-человечески устало. Слушай, я тебе уже говорил. Раза три, если не больше. Расскажи еще раз. Может, я что-то упустил? Ну, ладно. Он почесал за ухом. Значит так. Залетел внутрь через лоб, как обычно. Там внутри черепа темновато сначала, но глаза быстро привыкают. Ну, в смысле, мои астральные глаза или что там у меня вместо них. Фырк, давай по делу, а? Не до шуток сейчас. Ладно, ладно. Начал осматривать. Сосуды в идеальном состоянии. Чистые, розовые, эластичные. Кровь течет ровно. Никаких завихрений, никаких тромбов. Прямо картинка из учебника. Ткани здоровые, никаких воспалений, никаких участков некроза, никаких опухолей. Нейроны работают, импульсы бегают, все функционирует как положено. Но, понимаешь, там что-то не так. Он замолчал, подбирая слова. Понимаешь, двуногие, когда я внутри живого человека, я чувствую присутствие. Но я не знаю, как это объяснить. Понимаешь, это не физическое, не пульс, не дыхание. Это что-то другое. Как будто отпечаток личности. След всего, что человек пережил, всего, что он помнит, всего, что его сформировало. У каждого человека этот след уникальный, ну, как отпечатки пальцев. И у Яны этого следа не было. Да вот в том-то, что и дело, что был, но странный, как будто... Он поискал сравнение. Вот знаешь, когда заходишь в квартиру, где только что сделали ремонт. Стены покрашены, мебель расставлена, все чистенько, аккуратненько. Но чувствуется, что никто здесь не живет. Нет следов жизни, нет обжитости. И вот у нее в голове вот так же. Мозг работает, но он как будто бы пустой, новый, отформатированный. Отформатированный. Это слово зацепилось за что-то в моей памяти. Что-то я слышал или читал когда-то давно, но что-то очень важное. А вот когда она очнулась, спросил я, ты что-нибудь заметил, ну, что-нибудь изменилось? Да в том-то все и дело. Фырк оживился. Я летал у нее между извилинами, осматривался, и вдруг бам, она дернулась, застонала и глаза открыла. А я вообще ничего не делал, просто смотрел. То есть твое присутствие как-то... активировала ее? Слушай, все может быть, или это просто совпадение. Ну, или она сама решила проснуться именно в этот момент. Ну, или твоя искра, которой ты ее звал, наконец-то дошла до адресата. Я не знаю, двуногий, ну, честно, не знаю. Я откинулся на стуле и закрыл глаза. Итак, что же мы имеем? Девушка, которая месяц пролежала в коме без видимых причин. Ментальный блок был снят 3 недели тому назад. Мне Серебряный это лично подтвердил. Физических повреждений не имеется, все снимки чистые. Магических следов, ну, по крайней мере, тех, что может увидеть Фырк, тоже нету. И теперь она очнулась, но без памяти, совсем. Это совсем не похоже на обычную амнезию. Она ведь рваная, неровная. Человек забывает что-то, но помнит другое. Забывает недавнее, но помнит далекое. Или же наоборот. Есть паттерн, есть логика, есть объяснимая картина. А здесь как будто кто-то взял и стер все, начисто, аккуратно, целенаправленно. Как будто это сделали специально. Ее память стерли. — сказал я вслух. — Намеренно. Это не болезнь, не травма. Просто кто-то сделал это специально. — Стерли? — Фырк уставился на меня. — Это зачем? — Вот это вот и есть вопрос на миллион. Я потер виски. Что она знала такого, что кто-то хотел бы, чтобы она его позабыла? — Что она видела? С кем общалась? — Подожди, подожди. Двуногий. Фырк наморщил мордочку. Давай-ка по порядку, а? Она ж медсестра из нашей больницы. Ну да, работала в терапии, насколько я помню. Хорошая девчонка, исполнительная, все ее хвалили. И в кому попала. Я откинулся на спинку стула, восстанавливая в памяти все, что знал. Да, после аварии закончил я за него. Ее машина сбила. Шла домой после ночной смены, переходила дорогу, и какой-то лихач вылетел на красный. Водителя так и не нашли. Он скрылся с места ДТП. Яну привезли к нам с черепно-мозговой. Но она не очнулась. Да, не очнулась, подтвердил я. Лежала тут, как спящая красавица. Показатели стабильные, мозговая активность есть, а вот в сознание не приходит. Неврологи разводили руками, говорили, что такое бывает, нужно просто ждать. И я понял, что там есть ментальный блок. И Серебряный его снял. Да, снял еще 3 недели тому назад. Сказал, все чисто, никаких препятствий для пробуждения нет. Но она все равно не просыпалась. Фырк задумчиво почесал ухо. «Ну вот теперь она проснулась, да? Но без памяти. Двуногей, мне это очень не нравится. Что ж получается-то, а? Сначала ее сбивает машина, и водитель удирает. Потом она впадает в кому, и оказывается, что на ней ментальный блок. Блок снимают, а она все равно не просыпается. А когда наконец-то проснулась... Получается, что память стерта начисто. Знаешь, как-то слишком много совпадений, на мой взгляд. Согласился я. Это не совпадение, двуногий. Это план. Кто-то очень, очень не хотел, чтобы она что-то рассказала. Сначала попытался убить. Не вышло. Потом вырубил магией. В итоге Серебряный снимает блок. И вот тогда, на всякий случай, этот кто-то стирает ей память, чтоб уж наверняка. Именно так я и думаю. И что ж ты собираешься делать-то? Очень хороший и своевременный вопрос. Что я собираюсь делать? Расследовать? Копаться в жизни девушки, которая работала обычной медсестрой и, казалось бы, не могла знать ничего опасного? Искать водителя, который сбил ее, выяснять, кто наложил на нее ментальный блок и зачем, или все-таки оставить ее в покое. Сосредоточиться на том, что умею, лечить людей, а не расследовать преступления. Передать все инквизиции и позабыть. Но ведь Яна-то наша, медсестра из нашей больницы, коллега. Может, мы и не были близко знакомы, но она часть этого места, часть этой семьи. И вот кто-то пытался ее убить, а когда не вышло, стер ей память. И этого оставлять просто так нельзя. «Я не знаю пока», — признался я. «Мне нужно больше информации. Необходимо понять, что же происходило в ее жизни до аварии, с кем она общалась, что делала, куда ходила. Может, она видела что-то или слышала, а, быть может, случайно оказалась не в том месте, не в то время». «Но если мне не изменяет память...» Ее сбили сразу после того, как ее пыталась убить Борисова. Выплюнул Фырк. А вот он был прав. Тогда я посчитал это простым совпадением, да и круговерть событий поднялась такая, что важнее было спасать жизни пациентов, а не думать о причинах ненависти Борисовой к медицинскому персоналу. Зная ее, там причина могла быть практически любой. Но не настолько любой, чтобы убивать человека. — Че, задумался, двуногий? — усмехнулся Фырк. — Что-то мне подсказывает, что все это связано. — Соглашусь с тобой. Я на что-то знала. Иначе причин стирать ей память не было. — Да. Нам придется заниматься этим. Зловеще проговорил Фырк, потирая лапки. «Ну да, да, деваться некуда. Я пожал плечами. Нужно спасать человека. Вероника с ее заклятием, пропавший дух областной больницы, и вот теперь это. Одной проблемой больше, одной меньше. Какая разница?» Фырк открыл рот, чтобы что-то сказать, но в этот момент дверь ординаторской распахнулась. На пороге стоял Муравьев Славик. Он выглядел так, словно его пропустили через стиральную машину на максимальных оборотах. Мятый халат, волосы торчат во все стороны, под глазами темные круги. Типичный вид ординатора после тяжелого дежурства, а он, похоже, с ночи еще не завершил ничего. Но было еще кое-что. Это были его глаза, растерянность, страх. То особое выражение, которое появляется у молодых лекарей, когда они сталкиваются с чем-то, что не могут объяснить. «Илья!» Он буквально ввалился в комнату, едва не споткнувшись о порог. «Слава богу, ты еще здесь. Я тебя по всей больнице ищу. Сначала в реанимацию побежал. Там сказали, ушел. Потом в приемный. Там, говорят, был, но уже нет. Потом сюда. Но и тут тебя тоже не было. Я уже было решил. Славик!» Я поднял руку, останавливая словопоток. «Остановись и выдохни. Да-да-да. Вдохни, выдохни. И скажи, пожалуйста, нормально, что случилось? Только по порядку и спокойно». Он выдохнул, вдохнул, провел рукой по лицу, как будто пытаясь собрать разбежавшиеся мысли. «Понимаешь, у меня пациент», — начал он уже спокойнее, — «три часа назад привезли. Молодой парнишка, 22 лет от роду. Гимнаст. Профессиональный из сборной области. В общем, его привезли прямо с городских соревнований. Потерял сознание сразу после выступления и упал с брусьев. Что, травма головы?» «Да нет, в том-то и дело. Упал удачно, если можно так сказать. Ушибов никаких нету. Переломов тоже. Поначалу думали переутомление, обезвоживание, стресс. Ну, сам понимаешь, соревнования, нагрузки, нервы. Дали ему водички, понаблюдали, он пришел в себя, вроде бы все нормально. Но вот потом поднялась температура. 38,5, ни с того, ни с сего. Никаких респираторных симптомов, понимаешь? Никаких. Горлышко чистое, легкие чистые, насморка нет, кашля тоже. Я взял кровь у него. Лейкоцитоз, соя повышена. Классическая картина воспаления, но где источник, я не понимаю». Он замолчал, переводя дыхание. «Дальше», — сказал я. «Ну, а дальше я стал копать глубже. Расспросил его, узнал, что 3 недели назад у него болело горло. Не сильно, даже к врачу не пошел. Само прошло за несколько дней. Ну, я на всякий случай назначил анализ на антистрептолизин. И он положительный, высокий титр». Я нахмурился. «Стрептококковая инфекция? Недолеченная ангина?» «Очень похоже на то», — Славик кивнул. «И вот тут я забеспокоился, потому что если это постстрептококковый синдром, то через 3 недели могут начаться аутоиммунные осложнения. Ну, там ревматическая лихорадка, гломерулонефрит». «Ага, эйфорию Синдхэма», — закончил я. Он посмотрел на меня с удивлением. «Ты уже догадался?» «Ну, пока что только предполагаю. Рассказывай дальше. Что еще?» «Понимаешь, вот тут-то как раз и начинается все самое странное». Он понизил голос, как будто боялся, что его услышат. «Понимаешь, он ведет себя странно». «Как именно?» «Илья, это лучше увидеть». Я встал. «Ты абсолютно правильно сделал, что решил позвать меня». «Так, давай-ка пойдем и посмотрим». Мы вышли из ординаторской и быстрым шагом направились по коридору. Славик едва поспевал за мной, продолжая говорить на ходу. «В общем так, в последний час стало хуже. Намного хуже. Он сам напуган, говорит, что не может контролировать свои руки. Они двигаются сами по себе. Илья, я честно, я не знаю, что это. У меня нет опыта с такими случаями. Может, у меня просто знаний не хватает, может, я что-то не вижу, но мне страшно. Он молодой, здоровый парень, а я смотрю на него и понимаю, что что-то очень-очень не так. Успокойся, сейчас разберемся». «А у тебя есть предположение, что это?» В голосе Славика была надежда. Надежда молодого лекаря, который верит, что более опытный коллега сейчас все объяснит и исправит. «Честно говоря, я понятия не имею», — признался я. «Ты же не говоришь, как странно он себя ведет, Слав. Так что пока не увижу своими глазами, лучше даже не гадать. Ты же знаешь, как это бывает. Услышишь описание — одно, увидишь вживую — совершенно другое. Понимаешь, я перебрал все, что знаю. Тремор, но это не похоже на паркинсонический. Там ритм другой. Эпилепсия. Судорог нет как таковых. Потери сознания нету. Может, это какая-то интоксикация, наркотики. А ты говоришь, он спортсмен, да? — уточнил я. — Ну да, гимнаст профессиональной сборной области. Значит, наркотики маловероятно. Допинг-контроль — все такое. Хотя исключать тоже нельзя. Я прокручивал в голове возможные варианты. Температура плюс непроизвольные движения плюс недавняя инфекция горла. Что-то в этом сочетании казалось знакомым, что-то царапало память, но я все никак не мог ухватить мысль за хвост. «А анализы когда будут готовы?» — спросил я. «Да часть уже есть. Итак, лейкоцитоз, повышенная соя и антистрептолизин. А остальное уже к вечеру». Антистрептолизин, стрептокок. 3 недели назад болело горло. Что-то щелкнуло в голове, но картинка пока не складывалась. Нужно было увидеть. «Ну вот, он здесь», — сказал Славик и открыл дверь. На кровати сидел молодой человек, и первое, что я заметил, — это его телосложение. Широкие плечи, развитая мускулатура, узкая талия. Тело атлета. Тело человека, который годами тренировал каждую мышцу, каждое сухожилие, каждый сустав. Тело, привыкшее к абсолютному контролю, к точным выверенным движениям. И это же тело сейчас предавало своего хозяина. Он сидел на кровати, вцепившись руками в края матраса, и его пальцы постоянно двигались, сжимались, разжимались, барабанили по ткани, как будто они играли на невидимом пианино. Его ноги нервно постукивали по полу, не ритмично, а хаотично, рвано, как будто кто-то посылал в них случайные электрические импульсы. А на лице его было написано выражение, которое я видел много раз — страх, непонимание и отчаяние человека, который не контролирует собственное тело. «Здравствуйте», — сказал я, подходя ближе. «Меня зовут Илья Григорьевич, я лекарь. Вячеслав Андреевич». Я кивнул на Славика. Попросил меня вас осмотреть. Как вас зовут? Парень посмотрел на меня, открыл рот, чтобы ответить. И тогда вот это все случилось. Его правая рука вдруг дернулась в сторону резко, быстро, с такой силой, что он едва не ударил себя по лицу. Он попытался ее остановить, схватил левой рукой. Но левая тоже дернулась и вырвалась из захвата. Потом дернулась нога, потом другая. Он попытался встать. Может быть, хотел пожать мне руку или просто встать из вежливости, как учили его с детства, и его тело взбунтовалось. Это было похоже на танец. Страшный, гротескный, неконтролируемый танец, в котором каждая конечность жила своей собственной жизнью. Руки взлетали и опускались, описывая в воздухе странные дуги. Ноги подгибались, выпрямлялись, заставляя его качаться, как на ветру. Голова дергалась из стороны в сторону, и выражение его лица менялось каждую секунду. Гримасы боли сменялись гримасами удивления, а те, в свою очередь, страхом. Но он не падал, он каким-то чудом, какой-то невероятной памятью натренированного тела удерживал равновесие. Не потому что контролировал свои движения, он их явно не контролировал, а потому что его мышцы, его рефлексы, его многолетняя гимнастическая подготовка автоматически компенсировали весь этот хаос. А еще в его глазах был ужас, чистый, незамутненный ужас человека, который не понимает, что же происходит с его собственным телом. «Я...» — он попытался заговорить, но слова прервались очередным спазмом. «Я не могу остановиться. Что со мной?»